Глава третья. Олеся. Уже в третий раз поймала себя на том, что, готовясь к свиданию, мурлыкала под нос какую-то милую попсовую песенку. «Так, Жданова, ну-ка прекрати, это всего лишь ужин». Я строго посмотрела на себя в зеркало, а потом опустила взгляд в верхний ящик комода и задумалась. «Если это всего лишь ужин, то какая разница, какое на мне белье? Большая». Подержав в руках простой белый хлопковый лиф, я вернула его на место и потянулась к бордовому атласу, но тут же отдернула руку. Но это уж совсем откровенное и неприкрытое приглашение продолжить, может быть. Отодвинула атлас и задержала пальцы на бандо из сдержанного гладкого кружева цвета какао. «Пожалуй, да». Отличный вариант. «Даже если я сойду с ума и позволю лишнее...» Такое белье не выдаст во мне изголодавшуюся поблизости отчаявшуюся деваху. Горько рассмеявшись своим странным мыслям, я надела нижнее белье, проигнорировала чулки и сделала глубокий вдох перед вторым шагом — выбором платья. До 10 вечера оставалось чуть больше часа. Демид. После скандала с отцом меня продолжало потряхивать, даже когда я приехал домой. В студии чувствовался ненавязчивый запах бытовой химии, потому что накануне сюда приходила девушка из клининга подготовить квартиру к моему возвращению. Но пусть лучше пахнет так, чем полуторамесячной пылью. Глянув на себя в зеркало, я сам чуть не отшатнулся. В отражении маячил какой-то психопат с бешеными глазами. «Нет, так дело не пойдет. Бедная Олеся убежит, сверкая пятками». Я стащил с себя всю одежду и шагнул под прохладный душ, вспоминая фамилии всех известных мне столичных адвокатов. «Стоп! Никаких проблем, никаких забот и уж тем более никаких адвокатов сегодня ночью. В планах легкий ужин и необременительный секс. Точка. Все остальное в понедельник. Ладно». Наводить панику и справки начну в воскресенье. Как следует, намылившись, я постоял под струями воды минут 10 и вышел. Отражение в зеркале немного подобрело. Вот так лучше. Джинсы, рубашка, часы, парфюм, пара капель геля в волосы, и вот уже Демид Макаров не какой-то разъяренный маньяк, а вполне себе приличный соблазнитель. Спускаясь на лифте, я забронировал столик в своем любимом грузинском ресторанчике в паре шагов от Арбата и черканул сообщение Олесе. «Я в пути. Ты ведь меня ждешь?» Девушка мльстит, такая манера. «Проверено мной многократно». «Почти готово». Ответ от нее пришел не мгновенно, а ровно через 5 минут. «Значит, ты тоже любишь поиграть». «Ладно, Олеся, давай сегодня оба как следует оторвемся, а завтра будет завтра». Олеся. Легкое летнее платье спокойно синего цвета я надела не случайно. Еще при покупке заметила, как шикарно оно оттеняет зеленый цвет глаз. Или я слишком стараюсь понравиться? Ответить себе на этот вопрос я не успела, потому что телефон выдал жизнерадостную беззвучную вибрацию на туалетном столике. «Я подъехал, жду тебя», — раздался приятно хриплый голос, от которого мурашки на моей коже вздыбили ткань платья. «Привет, отлично, пару минут и спускаюсь». «Засекаю». Демид опасно рассмеялся, а я закусила нижнюю губу и зажмурилась от предвкушения нашей встречи. Последнее, что я ожидала увидеть, это катастрофически шикарный матово-серый «Мерседес» за спиной довольного моим удивлением Демида. «Ты просрочила мне 3 минуты». «Прости». Я перевела взгляд с машины на мужчину и неловко улыбнулась. Он наклонил голову и, почти коснувшись губами моей щеки, шепнул: «Будешь должна». Даже не сомневалась. Желание глупо хихикать хотелось вырезать из своего сознания острым ножом, и я с усилием удержала на лице спокойную улыбку. Демид заговорщически двинул брови вверх, открыл передо мной пассажирскую дверь и протянул ладонь, помогая сесть внутрь. Галантно, но вполне естественно. Заняв водительское место, он посмотрел, пристегнулась ли я, и только потом плавно нажал на газ. «Надеюсь, ты голодна, потому что я готов лося съесть». «Ну, однажды я пробовала блюдо из лосятины, если честно, не впечатлило». «Правда? Вот черт!» Димит снова глянул на меня с мужским любопытством. «Ладно, придется довольствоваться говядиной». «А куда мы едем?» Мимо проносились улицы центра Москвы, но в меру агрессивная манера езды Демида с непривычки заставляла меня жмуриться и смотреть в пол. В мой любимый ресторан «Иори». «А что-то кавказское?» Я неплохо знала географию, но решила не рисковать, чтобы не ошибиться со страной. Демид довольно усмехнулся. «Да, небольшой кусочек Грузии в шаге от Арбата. Надеюсь, тебе понравится». Демид. Увидев Олесю в этом колдовском синем платье по фигуре, я чуть не передумал ужинать. Еле сдержался, чтобы не утащить ее обратно в подъезд. Девочка была явно шокирована моей тачкой. Ну, тем лучше. Отдаваться богачу всегда поприятнее, чем нищеброду. Оставалось лишь время от времени грамотно нарушать ее личное пространство, чтобы сократить дистанцию между нами до минимума. Подъехав к ресторану, я подал ей руку, чтобы помочь выйти из машины, а потом уверенно уложил миниатюрную гладкую ладонь себе на сгиб локтя, и она не стала сопротивляться. Внутри было немноголюдно, тихо играл ненавязчивый блюз, в воздухе витал аромат специй и хлеба. «Тут чудесно!» — прошептала Олеся. Нас проводили к столу, вручили меню и оставили наедине. Я следил за реакциями и движениями своей очаровательной новой знакомой, но она, придя в себя, снова придерживалась аккуратной манеры поведения в рамках этикета. «Тебе помочь с выбором?» Я отпил воды из хрустального бокала и кивнул на меню в руках Олеси. «Пожалуй, нет, я справилась сама». Я демонстративно вздохнул и подал знак официанту, а когда он принял заказ блюд, я добавил последним пунктом бутылку 4-летнего рислинга. «Ты же за рулем!» «Это не для меня!» — Олеся хмыкнула. «Прости, но целую бутылку я в одиночку не осилю, даже если это белое сухое. Тут ведь можно было заказать один бокал». Я закатил глаза. «Столовое вино оскорбляет мое чувство вкуса, даже если пью его не я. Ты можешь ограничиться одним бокалом. Всю бутылку употреблять не обязательно». «Как скажешь». Смеющиеся зеленые глаза сверкнули и спрятались под длинными пушистыми ресницами, а я больно ущипнул себя, чтобы не сбиться с фокуса. «Как ты попала на работу к Макарову?» Вот и отличная нейтральная тема для беседы. Олеся тоже взбодрилась и приосанилась. Я моргнул, чтобы она не заметила, как мой взгляд против воли поплыл вниз к вырезу ее платья, где отчетливо проявилась соблазнительная ложбинка. Через крупное кадровое агентство и немыслимый конкурс на это место. В таких вопросах выбирают действительно лучших. Ну... Она зарумянилась, и, чтобы скрыть это, отпила воды. Еще немаловажную роль играет, так скажем, состав личного дела. Я качнул головой и тихо рассмеялся. «Твоя бабушка, главред, наверняка оказалась козырем. С одной стороны, это немного удручает, но с другой, место под солнцем выдали именно тебе». «Да?» Мы одновременно хитро ухмыльнулись. «А ты тоже проходил конкурс?» «О!» — я вскинул глаза в потолок, жесточайший. Олеся покошачьей прищурилась. «И тоже помогла родословная?» «Если б ты знала». «Согласись, это универсальный входной билет во многих вопросах». Я ушел от прямого ответа и расслабленно откинулся на мягкую спинку стула, поигрывая пальцами по столу. «Пожалуй». Мы замолчали, Олеся со сдерживаемым любопытством осматривала зал ресторана, а я уже откровенно пялился на нее. «Моя милая девочка, еще пару часов, и я сниму с тебя это платье, уложу на кровать, избавлю от нижнего белья и заставлю стонать до хрипоты и дрожащих ног. Это свидание ты запомнишь надолго».